К тому времени он уже научился понимать, когда это происходит. Как только в жизни наступал переломный момент, если от какой-нибудь мелочи зависела вся дальнейшая судьба, тогда и включались эти внутренние резервы. Сначала приходило сознание: сейчас пора. Промедление в выступлении смерти подобно. И он давал какой-то еле заметный сигнал своему другому «я», своему альтер-эго. И оно просыпалось и начинало действовать, и действовало уже независимо от его первого «я» — воли. И так случалось 7 раз. Дважды он читал чужие мысли. Один раз увидел сквозь бумагу номер экзаменационного билета. Один раз выиграл в лотерею, не очень много, но как раз тогда до зарезу нужны были деньги. И, наконец, еще один раз разбросал взглядом превосходящего противника в темном переулке, быть может, вновь спасая себя от смерти. Что же такое? Или кого же спасал он теперь, добавив в свою коллекцию еще 2 уникальных случая? И не просто, а по-новому уникальных. 2 случая управляемой магии, спокойной, без надрыва, без вспышек страсти, без страха, без провалов в небытие. Что случилось? Что? И почему с такой детальной ясностью, словно только что просмотренные кадры фильма, выплыли из прошлого лишь 2 эпизода, первый и последний? Он размышлял над этим теперь, сидя в удобном мягком кресле на даче большого милицейского начальника товарища Ферапонтова. Музыка обволакивала его, как вор прокрадывалась внутрь не только через уши, но и через кожу. Непонятно, чего было больше, собственно, музыки или ритмичной вибрации, а к знакомому сочетанию запахов винных паров и табачного дыма все явственнее примешивался тяжелый, дурманящий аромат обнаженного женского тела. Сонливость прошла совсем, даже опьянение медленно рассеивалось, так ему казалось. Он сидел с закрытыми глазами, наслаждаясь странными ощущениями погружения в себя. Медитация. Хрупкую иллюзию впадания в эту экспромт-нирвану разрушил чей-то голос. «Эй, чувак, почему спишь? Да еще с пустым бокалом?» Совминовские коньяка принесли. Он открыл глаза, рожа, наклонившаяся к нему, вместе с роскошной матовой бутылью, была незнакомой. Но эта рожа любезно наполнила ему бокал. И Давид тупо прочел надпись «Кальвадос». Потом рожа уплыла в сторону, и глазам Давида открылась картина в духе Босха из Сальвадора Дали. Почему-то именно в таком жутковато-сюрреалистическом аспекте воспринял он царивший в комнате вертеп. Голых девушек было теперь существенно больше, чем одетых. Да и парни уже начали раздеваться. То есть, что значит «начали»? Он пригляделся. 2 пары уже сплелись. Одна на диване, одна на полу. Другие пока еще танцевали. Давид опрокинул содержимое бокала, как в водку. Но это была не водка. Он словно растворил в себе глоток теплого, пронизанного солнцем воздуха над берегом Средиземного моря. Глоток росы с мягких яблоневых листьев и налитых тяжестью спелых плодов. И в тот же миг все уродцы Босха отряхнули чудовищные панцири и коросту, сбросили мерзкую чешую и дряблую кожу. Девичьи тела засветились в таинственном полумраке дивной теплотой античного мрамора. И тогда дверь распахнулась, и в окружении ангелов небесных и слуг земных вошла она, богиня, прекрасная, как Венера Боттичелли, и он поднялся ей навстречу, потому что сразу понял, Вот ради чего, ради кого он рвался сюда через дикую смесь алкогольных напитков, через закопченные свечи Витькиного «Жигуленка», через все злокозненные посты ГАИ. Давид шагнул, оступился и упал перед Венерой на колени. Венера оказалась еще пьянее его. Она уже не могла самостоятельно сохранять вертикальное положение. Ее поддерживали Гоша и некий отвратительный толстяк с гадкой, сальной улыбкой. Из одежды на Венере просматривались мужская рубашка, завязанная на животе узлом, изящные туфли на высоком каблуке, или это уже не одежда, и металлически блестящая карнавально-сексуальная полумаска, закрывавшая лицо от прически до губ. А это одежда? Правую руку Венеры Гоша удерживал так, чтобы ладонью прикрывать ее лобок, а левую толстяк двумя своими сильно прижимал к груди. Очевидно, удерживать руку на весу он уже просто не мог. В общем, каноны были соблюдены. Правда, сама Венера пыталась заплетающимся языком петь песню на английском языке. Но это, как ни странно, совсем не разрушало образа. Сознание Давида окончательно раздвоилось, и теперь пьяный придурок на коленях уже полностью подчинялся могучей воле проснувшегося альтер-эго. «Где вы ее откопали?» — удивительно трезвым голосом поинтересовался Аркадий с отчетливым чмокающим звуком, отлепляя от себя оседлавшую его полненькую девчушку в одних прозрачных трусиках. «Она ж танцевать не сможет. Несите на третий этаж, кто-нибудь да трахает». «Слушаюсь, сэр», — дурашливо поклонился Гоша, чуть не уронив Венеру на пол. Толстяк выпустил левую руку богини, цепляясь теперь просто за ее груди. Троица развернулась на 180 градусов и, не без труда, вписавшись в дверной проем, начала восхождение по узкой деревянной лестнице. Давид поднялся с колен и пошел за ними, как привязанный. Комната на третьем этаже была небольшой, пустой и прохладной. Толстяк и Гоша уложили Венеру на чистый, застеленный розовой скатертью стол, при этом руки ее оказались запрошены за голову, а ноги слегка разведены и полусогнуты в коленях. Не дать, а не взять, роженица. Закончив процесс укладки, Гоша и Толстяк спросили друг друга. — Ты будешь? — Не-а. — А ты? — Я тоже не хочу. — Некрофилия какая-то. — Точно. Обернулись. Сосредоточенно, долго оценивающе смотрели на Давида. — А вот, он ее и трахает, — торжественно заявил Гоша. — А как его зовут? — неожиданно поинтересовался Толстяк. — Его зовут Самуил, — уверенно сообщил Гоша. — А-а-а! — обрадовался почему-то Толстяк. — Самуил, оттрахай ее, пожалуйста. Девочка очень хотела, да вот нажралась. Оттрахай, только маску не снимай. Ты, Самуил, здесь человек новый. Тебе не надо знать, кто она. Вдруг ее папа будет сердиться. А тебе, Самуил, совсем ни к чему узнать, кто ее папа. Договорились? — Договорились, — ответил Давид мрачно. Оба сразу ушли, а он увидел на внутренней стороне двери тяжелый засов и быстро задвинул ее. — Ну вот и все. Свершилось. Торжественный сумрак узкой длинной комнаты с рядами стульев вдоль стен, маленькой кушеткой в дальнем конце и господствующим по центру столом окрашивали сусальным золотом четыре тусклых светильника, сработанных под старинные канделябры. Мраморное совершенство божественной плоти вдруг шевельнулось. Руки, освободившись от уже совсем ненужной одежды, легли вдоль тела ладонями вниз. И одновременно, очень медленно, начала подниматься спина, плечи, шея, лицо в серебристой маске. Ноги, сгибаясь в коленях, раздвигались все шире, шире. Высокая полная грудь нацелилась вперед и вверх, набухшими острыми сосками. Мелкая сладостная дрожь прошла по животу. Давид стоял перед ней, окаменев, и пожирая взглядом ее всю. Всю, а не отдельные, особенно вкусные детали. Она была прекрасна. Она была божественна в своем бесстыдстве. Венера! И, наконец, она открыла глаза, и из прорезей маски полыхнула в него рубиново-красным. Яркое солнце вспыхнуло в комнате между ними.